Глава 5. Без волос моя голова приобрела нелепый бледный оттенок. Сероватая кожа словно высохла, на мертвенно-бледном темени отчетливо виднелся каждый шрам, каждая царапина. Без усов и легкой щетины я выглядел как подросток, но Дейлу повезло еще меньше. Его большая лукообразная голова напоминала круглую жвачку, которую выплюнули, высосав наполнитель. Без козлиной бородки его маленькие щеки плавно переходили в шею. Когда мы выехали на первый вызов, было трудно удержаться от смеха. Мы включили полицейский сканер. Не прошло и 10 минут, как поступило первое странное сообщение. Домашние разборки в северо-восточной части города. Мужчина заявил, что его жена одержима сатаной, и забаррикадировался дома с нею и новорожденным ребенком. Это сообщение звучало настолько похоже на наши ситуации, что у меня холодок по спине побежал. Дэрил сильно волновался, чем портил свой без того не особо привлекательный вид. Что бы там ни происходило, парню явно придется туго, как и нам. Чавес взял дополнительную обойму для своего Глока 40-го калибра и привязал ремнем к лодыжке короткий 38-й. У меня был свой пистолет, но оставалось мало патронов. Один Дэрил остался безоружным. Он попросил у Чавеса ствол, но полицейский молча вышел из дома, по пути включив сигнализацию. Дэрил не стал спорить, впрочем, оно и к лучшему. Мы молча ехали к центру города. Сам воздух в машине стал тяжелым, в воздухе витали флюиды страха. Чавес смотрел на дорогу. Он сжал руль так крепко, что костяшки его пальцев побелели, а сосуды на ладони вздулись. Чавес плотно сжал челюсть, даже на шее проступили связки. Наверное, так выглядят водители из NASCAR, когда гонят под 200 миль в час. Сноска. NASCAR — национальная ассоциация автогонок на серийных автомобилях. Дэрил, напротив, напоминал человека, идущего в камеру смертников. Он потел и громко сглатывал, не отрывая взгляда от своих дрожащих рук. Смотря на них обоих, я думал, что должен волноваться больше всех, но почему-то все происходящее казалось мне каким-то нереальным. Ребенок, скачущий по траве и заговоривший демоническим голосом после того, как Дэрил попытался отрезать ему руку. Все казалось нереальным, но вдруг мне в голову пришла дельная мысль. «Дьяволопоклонники!» «Что?» — одновременно спросили Дэрил и Чавес. Детектив расхохотался, но не перестал следить за дорогой. Его руки сжали руль еще крепче. Когда мы брились, я видел в его ванной церковные свечи. Я знал, что он верил в ангелов и духов. Возможно, Чавес верил и в демонов, даже если не признавался в этом. «Дьяволопоклонники? Но что они могли сделать с моей женой?» — раздался с заднего сиденья голос Дэрила. Казалось, он впал в ступор. «Думаю, внедрили в нее какого-то демона». «Это херня», — сказал Чавес. «Херня полная. Эта тварь не демон. Она была из плоти и крови. Ты ж сам убил ее, как и я. Думаешь, можно просто так несколькими пулями замочить демона?» Я пожал плечами. «Я не демонолог, но услышал, как эта тварь хохотала. И мне тяжело разубедить в том, что эти звуки шли из самого ада. Она ржала даже после того, как я ей башку снес». «Думаю, это какой-то генетический эксперимент, что-то вроде правительственного биологического оружия», — сказал Чавес. В его голосе слышались нотки сомнения, будто он и сам с трудом верил в свои слова. «Правительство похищает женщин, оплодотворяет их и отправляет домой? Им смысла нет. Они бы делали это в подземной лаборатории или на военной базе, в таком месте, о котором никто бы не слышал. Слишком уж заметно, слишком опрометчиво. Кто бы это ни делал, ему плевать, знают об этом или нет. Похоже, они хотят просто увеличить свою численность». «То есть ты думаешь, что это террористы?» — спросил Чавес. «А вот мне плевать, кто они и что они», — прошептал Дэрил. Что-то в его голосе изменилось. Он стал еще жестче и холоднее. Я обернулся и посмотрел ему в глаза. В них я увидел силу и решительность, как и в голосе. Это был тот самый взгляд на 2000 ярдов, как у заключенных, ветеранов и проституток, видевших и переживших такое, что не каждый сможет выдержать. «Я просто хочу замочить их всех до единого», — сказал Дэрил. «Я жил только своей женой, я любил ее, но обращался с ней плохо. Я изменял. Я подтрунивал над ее лишним весом. Я часто пил и кричал на нее, оскорблял ее. Когда она забеременела, я пальцем ее не тронул. Я был чертовым ублюдком, а она платила мне добром. Эти мрази забрали у меня ее. Они должны за это заплатить. Я заставлю их, даже если умереть придется. Мы не мстить едем. Нам нужно разобраться, что вообще происходит, и арестовать этих сукиных сынов. Они должны предстать перед судом и отправиться в кутузку, как и прочие преступники. Ты слышишь? Мы никого не будем убивать. Но они же ведь не обычные преступники, так ведь? Думаю, с этим все согласятся. Доморощенный химик не смог бы провернуть такое с женой Дэрила и создать демона-младенца. Мы раскопали нечто совершенно нетипичное. Никто из нас прежде с таким не сталкивался. Моя последняя фраза оборвала дискуссию. Мы сидели молча, мысленно представляя, что же увидим на месте преступления. Но долго ждать не пришлось. Чавес съехал с шоссе на бульвар Вашингтона. Мы ехали по бульвару, потом свернули в одну из боковых улочек, потом долго петляли по лабиринту с большим количеством тупиков. Оставалось меньше мили. Мы свернули на Рейбурн-стрит. Диспетчер сообщил, что именно здесь мужчина удерживает свою женщину. Наши надежды приехать первыми, как ветром сдуло. Улицу перекрыли черно-белые машины, а еще один тупик кишел полицейскими. «Парни, оставайтесь в машине». Похоже, он всех взял в заложники. Проезжая мимо полицейских машин, детектив Чавес блеснул жетоном. Один из офицеров указал ему на дом, словно сомневался, что тот догадается, куда ехать. Зря, достаточно было посмотреть, куда все направили свои пушки. Через несколько минут подоспел спецназ. Я надеялся, что парня не убьют. Я предполагал, что его жену тоже похищали. Возможно, она сможет рассказать, где ее схватили и что с ней сделали. Чавес припарковался за полицейскими фургонами. «Оставайтесь в машине, вашу мать, я разберусь, что происходит». Он вылез из машины, открыл багажник, достал оттуда ружье и кевларовый бронежилет. Чавес повесил себе на шею бейджик с документом и трусцой побежал к группе детективов, что собрались напротив дома возле машины безо всяких отметок. Через полчаса Чавес вернулся. «Это один из демонических детей?» «Не думаю. Этот чудик чем-то накачался и думает, что его жена устраивает оргии с демонами. Ничего странного с ребенком не происходит. Лучше нам продолжить поиски. Думаю, им займется спецназ. А мы тем временем поедем на другой вызов. Один чел говорит, что его жена пропала, а теперь вернулась домой. Никто на его вызов не поехал, так что мы поедем. Может, там ничего особенного, но мы не можем быть уверены. Еще есть вызов на Sunrise Mountain. Женщина утверждает, что ее похитили и изнасиловали несколько человек. Или оба, или один из вызовов могли оказаться тем самым похищением, как и с женой Дэрила. Но могли быть и ничем таким особенным. Еще один день в городе грехов. Детектив Чавес развернул машину. Мы проехали через ограждение полиции. Сначала мы решили отправиться на Sunrise Mountain. Теперь не было смысла торопиться. Все равно мы единственные, кто поехал на вызов. Мы добрались за 10 минут. У дома уже стояла парочка черно-белых машин. Но Чавес был первым прибывшим детективом. Мы вылезли из машины и вместе пошли к входной двери. Нам открыл дверь офицер в форме, высокий азиат с шевелюрой, словно только что из салона. Чавес махнул значком у него перед носом. «Детектив Чавес, что у вас тут?» «Джеймс Тейлор», — сказал я, протянув руку. «Я надеялся, что Дэрил быстро поймет мой сигнал и тоже назовет какое-нибудь имя». «Ричард Мерфи», — сказал он, пожав офицеру руку. Офицер кивнул в ответ. Он не стал спрашивать у нас документы. «Офицер Майк Чо, вы из отдела сексуальных преступлений?» «Отдел пропавших без вести. Мы слышали, здесь имело место быть похищение». «Да, но она вернулась, так что больше среди пропавших не числится». «Мы все же разберемся». Жертва сидела в гостиной на диване с невысоким чернокожим офицером. Ее длинные волосы были намного длиннее моих. Она напоминала подростка, только что закончившего среднюю школу. «Это детективы из отдела пропавших без вести. Они хотят поговорить с мисс Дитмар». Молодой полицейский представился Чедом Джонсом и пожал нам руки. Это был первый чернокожий с фамилией Чед, которого я встретил. Я еле сдержался, чтобы не сказать об этом. Он захлопнул свой блокнот, посмотрел на нас, приподняв брови, потом покосился на потерпевшую. Судя по всему, он полагал, что у нее не все дома. Женщина на диване выглядела на 40 или 50, но она так поработала над своей внешностью, что трудно было определить. Ей могло быть и 60. Огромные сиськи напоминали приклеенные к груди баскетбольные мячи телесного цвета. На лице виднелись следы бесчисленных пластических операций, натянутая кожа блестела. Перекачанные коллагеном губы напоминали две большие сосиски. Она надела только ночнушку с лифчиком и трусиками. Ее ноги были стройными и мускулистыми. На животе виднелись все 8 кубиков пресса, но над резинкой трусов тянулся шрам, явно оставленный липосакцией. Я никак не мог оторвать от него взгляда. Она много времени проводила в тренажерном зале, пытаясь вернуть былую молодость. В ней я видел нечто сексуальное и жуткое одновременно. Женщина, которая с радостью с тобой переспит, но, уходя, вывернет тебе руку. «Мисс Дитмар, можно задать вам несколько вопросов?» «Пожалуйста, садитесь, парни». У нее был сиплый низкий голос, словно она с 20 лет выкуривала 2 пачки сигарет в день. Голос немного напоминал Эру Кит, только более хриплый и низкий. Сноска. Эрта Мэй Кит — американская певица и актриса, звезда кабаре, прославившаяся своим мурлыкающим вокалом и соответствующим имиджем, за что получила прозвище «Секс Киттин». Я бы не удивился, если бы мисс Дитмар оказалась на самом деле мужчиной-трансвеститом. Я не был ни детективом, ни психологом, но то, как она была одета, говорило о чем угодно, только не о групповом изнасиловании. Мы трое сели на диван. «Меня зовут детектив Чавес. Можете рассказать нам, что произошло с вами этим вечером?» «Эллен Дитмар. Можете звать меня Эллен». «Хорошо, Эллен. Что произошло с вами этой ночью?» Мисс Дитмар схватила Чавеса за руку и прижала ее к ложбинке между грудями. Она закрыла глаза, пафосно изображая невероятную муку. Потом Дитмар положила его руку себе на ляжку прямо возле бедра. Чавес на мгновение испугался. Мисс Дитмар была не в его вкусе. «Что ж, я спала в кровати. Только приняла Ксанакс. Спала хорошо». Сноска. Ксанакс — это лекарство, которое снимает тревожность, помогает бороться с бессонницей, используется при лечении панических и тревожных расстройств, относится к наркотическим веществам. «Поэтому и не слышала, как они вломились. Когда я проснулась, они уже окружили меня. Их обнаженные тела меня прямо в матрас вдавили. Вы запомнили, как они выглядели? Сколько их было?» 6 чернокожих, большие, сильные, мускулистые, черные парни с членами толщиной с мое запястье. Они меня совратили, заставили с заглотом сосать их члены, а потом всю меня обкончали». Она начала тереть рукой Чавеса кончики сосков, потом сунула ее в промежность и стала тереть с клитором. Чавес отдернул руку и вскочил с дивана, словно его током ударило. Дэрил поспешно отвернулся, чтобы скрыть свой безудержный смех. «Полагаю, мы услышали все, что нужно». «Но я еще не рассказала, как они завязали мне глаза и отвезли в свое подземелье». «Уверен, это увлекательная история, но ее послушают эти двое». Чавес покачал головой и, выпучив глаза, посмотрел на офицеров. «Удачи, ребята!» «Подождите, не уходите! Они кое-что в меня положили. Я чувствую, как оно растет внутри меня, прямо внутри». Чавес побагровел. Он развернулся и вышел из дома. Мы с Дэрилом плелись позади. Я нервно хихикал. Происходящее казалось мне полным абсурдом. Дэрил лишь горько усмехнулся мне в ответ. При других обстоятельствах ее игры с рукой Чавеса меня позабавили. Но после того, как Дэрил увидел дочь, разбрасывающую утробу жены, как стоял, беспомощно наблюдая за всем этим, как его ребенок превращался в демона, как ей снесло голову, я понимал, почему ему совершенно неохота смеяться. Вспомнив, что произошло в парке, я и сам хихикать перестал. Мы вернулись к машине, а сознание обрушилось на нас всей тяжестью. Мы выехали уже на 2 срочных вызова и ни на шаг не приблизились к разгадке. Следующий вызов пришел из Грин-Валли, района, расположенного в другой части города, примерно 20 миль отсюда. «Думаете, это лучший способ? Нужно что-то еще. Бесполезно просто кататься по разным вызовам, надеясь на удачу». «Думаю, это единственный способ. Что мы еще можем сделать?» — ответил Дэрил. «Нам придется объездить не одну дюжину вызовов, прежде чем мы найдем хоть что-нибудь ценное. Так работает полиция, друзья мои. Зацепки просто так с неба не падают. Иногда это нудная, скучная, утомительная работа. Но если мы хотим разобраться и спасти вас обоих от тюрьмы, то придется придерживаться этого плана». Марк и Валери Тревор жили в большом двухэтажном доме с видом на площадку для гольфа. Райончик был оцеплен воротами. Чавес задержался возле них и спросил у охранника, не видел ли тот чего необычного. «Никакие незнакомцы здесь не проходили? Фургоны или большие тонированные джипы?» «Джипов много было. Все местные на джипах ездят». Охранник, мускулистый латинос в черном берете, был одет в форму с полосами на плечах и золотой биркой на груди. Чавес направил машину к дому Треворов. Когда мы подъехали, мистер Тревор уже ждал нас у входной двери в пижаме и халате. Охранник предупредил его о нашем приезде по телефону. Глаза мистера Тревора налились кровью, волосы были растрепаны, он нервно курил. Его руки заметно дрожали, когда он подносил сигарету ко рту. «Мистер Тревор?» «Да». «Я детектив Чавес, полиция Лас-Вегаса, отдел поисков пропавших без вести. У вас не будет минутки, мы хотели поговорить о срочном вызове». «Спасибо, что приехали. Входите, детективы». Я уже приготовился к тому, что он скажет, мол, жена все время была дома и произошла ошибка, но потерпевший явно хотел поговорить. «Я так понял, ваша жена сейчас дома?» «Да, но здесь что-то не так». Чавес повернулся к нам с Дэрилом. Мы подумали о том же самом. Возможно, нам сейчас удалось найти то, что мы искали. Мистер Тревор провел нас через огромную прихожую, вымощенную шиферным полом. За ней оказалась огромная гостиная с 22-футовым потолком и камином высотой с мой рост. Мы сели на шикарный диван из замши цвета загара. Подлокотники дивана были покрыты золотом. Создавалось впечатление, что мы не в гостиной, а в выставочном зале, где можно что-то испортить или испачкать. Мне стало даже как-то неудобно. Я отряхнул брюки и проверил, нет ли на них пыли, волосков или грязи, чтобы ненароком не испачкать мебель. Дэрилу тоже было некомфортно. Он скромно забился в угол, словно старался занять как можно меньше места. Чавес без тени благоговения плюхнулся на диван. На мгновение мне показалось, что он поставит ногу на их ухоженный столик из цветного стекла. Но он все же передумал и закинул ногу на ногу. Мистер Тревор расположился напротив нас в двухместном кресле. Он раздавил сигарету в пепельнице и зажег еще одну. «Не хотел курить в доме. Я бросил пару месяцев назад. Курил электронное с водяным паром. Но когда случилось это, я схватился за оставшуюся пачку». «И что же случилось?» — сразу спросил Дэрил. «Я проснулся среди ночи. Валери куда-то пропала. Я услышал, как хлопнула входная дверь. От подъездной дороги отъехала пара машин». «Пара?» — уточнил Чавес. «Точно больше одной. Может, даже три или четыре». «Вы запомнили, как они выглядели?» «Я не смог. Я не мог вылезти из кровати. Меня словно парализовало. Я просто лежал и слушал, как мою жену увозят непонятно кто. Я пролежал так час или два, а потом даже сказать стыдно. Я уснул. Когда проснулся, прошло уже 4 часа. Я снова мог двигаться. Я вскочил с постели, схватил телефон и набрал 911. Я рассказал все диспетчеру. Он ответил, что пришлет патрульную машину. Стоило нажать на кнопку отбоя, как я услышал звук льющейся воды. Я побежал в ванную. Там стояла Валерия и принимала душ. Она плакала, все ее тело было покрыто рубцами и кровью. Такое ощущение, что ее хлестали кнутом. Я спросил, больно ли ей. Она только громче зарыдала. Она кричала на меня, говорила, что ее изнасиловали. Потом рассказала, что чернокожие люди в черном вытащили ее прямо из постели. Понимаете? Афроамериканцы!» «Чернокожие парни?» «Да, она сказала, что это были черные. Они отвезли ее в какую-то церковь, там окропили козлиной кровью, капали расплавленным воском свечи, который, как они сказали, был сделан из жира некрещенного ребенка. Потом они накачали ее наркотой и изнасиловали». Мистер Тревор тяжело сглотнул, его нижняя губа задрожала. «Этим большой статуи в виде члена, при этом играли на барабанах и распевали заклинания. Они заставили ее сношаться с быком». «Быком? В смысле, прямо с самцом коровы?» — удивленно спросил я. Сама мысль о женщине, сношающейся с быком, казалась абсурдной. Я бы скорее предположил, что быком был один из чернокожих похитителей. Я уже почти убедился в том, что это еще один ложный вызов. Наверняка тёлка сама впуталась в какую-то историю. Все это больше походило на сексуальную фантазию, нежели преступление. Да, с быком, с козлом, а потом со змеей. «Змеёй? Как вообще можно трахаться со змеёй?» — спросил Дэрил. Чавес укоризненно посмотрел на него, затем кивнул ему головой. «Заткни пасть» на языке жестов. Вопрос был совершенно неуместным, но мне и самому хотелось разобраться. Однако объяснения мистера Тревора рисовали еще более абсурдные образы. Они привязали ее, а змея залезла ей прямо туда. Валери сказала, что прямо чувствовала, как та извивалась внутри нее, понимаете? Они заставили ее пить кровь, сказали, это кровь демона. «Сэр, мне не хочется этого говорить, но я понимаю, звучит безумно. Вот поэтому, когда я позвонил вам, то просил не приезжать. Я решил, что она лжет или накачалась наркотой, или лунатит по ночам, или вовсе поехала крышей. Но она была вся в крови. Поэтому, когда вы приехали, то я решил с вами поговорить». «И где сейчас миссис Тревор?» Наглоталась обезболивающих до антидепрессантов и уснула. Но прежде чем заснуть, она рассказала еще кое-что. «И что же?» «Когда они изнасиловали ее статую в виде фалуса, статуя кончила в нее». «Чего?» — спросил Чавес. Его терпение было уже на исходе. Похоже, мы снова зашли в тупик и только зря тратили время. Она сказала, что статуя кончила в нее, сперму в нее выпустила. Детектив Чавес встал и захлопнул блокнот. Он повернулся спиной к мистеру Тревору и пошел к выходу. «Что ж, я все понял. Если хотите подать заявление, приезжайте в полицейский участок, а у нас еще вызов есть». «Вы все поняли и не хотите поговорить с его женой?» — спросил Дэрил. Он был сконфужен не менее мистера Тревора. «Но она же спит. Я бы не хотел будить ее без крайней необходимости», — вмешался мистер Тревор. «Видишь, она спит. Наша работа закончена. Поехали». С этими словами мы пулей вылетели из комнаты. Мистер Тревор держал дверь. Его лицо побагровело то ли от злости, то ли от смущения. Мы молча сидели в машине. Чавес снова сжал руками руль до побелевших костяшек. На его челюсти проступили напряженные мускулы. Он становился все злее. Мне казалось, он готов был уже сдаться и просто отвезти нас обоих в участок. Разобраться, что же произошло с этими женщинами, мне хотелось не меньше, чем избежать тюрьмы. Мое воображение разыгралось не на шутку. Я подумал, что если женщин похищали по всему штату, а может и вовсе по всей стране, а если по всему миру? Что если прямо на наших глазах ад пришел в этот мир через матки женщин? Я представил мир, населенный этими младенцами-демонами. Еще страшнее. Во что они превратятся, когда вырастут? Мне пришли на ум старые фильмы Рэя Харрихаузена. Огромные монстры ростом с небоскреб крушат город. Дэрил грыз ногти. Он отрывал их длинными полосками и сплевывал на пол. Потом принялся за кутикулу. Вскоре у него должна была потечь кровь. Я обернулся. Его глаза расширились от страха. Он явно хотел что-то сказать. «Что тебя беспокоит, Дэрил?» «В смысле, кроме моей погибшей жены и отстреленной головы дочери, пытавшейся тебя убить?» Он посмотрел на меня холодным взглядом. Отчего-то я ожидал, что он вот-вот улыбнется, если еще как-то покажет мне, что это горькая шутка, и меня в смерти ребенка он не винит. Но его лицо осталось прежним. Ну да, кроме этого. История мистера Тревора, точнее, миссис Тревор, она очень похожа на то, что случилось с моей женой. Я имею в виду то, что с ней произошло. И та похотливая старая баба, ее история тоже похожа. Обе сказали, что их похитили чернокожие». «Все так говорят», — перебил его Чавес. «Обычно плохие парни — это всегда черные. Говорить, на меня напало несколько черных, все равно, что сказать, я не знаю, кто на меня напал». «Но их рассказы так похожи. Знаешь, я сначала не подумал, но Дэрил прав». «Нет, не прав. Смотри, эта старая тёлка сказала, что они были в кожаном. Дэрил и мистер Тревор, что они были в балахонах. То есть истории похожи, но отнюдь не оригинальны. Люди смотрят всякие ужастики про служителей дьявола и думают, что они выглядят именно так. Старая кошелка сказала, ее изнасиловали прямо в постели. С вашими женами все было совсем не так. Тревор сказал, они даже не тронули его жену. Она сказала, ее трахали бык и змея. «И козел», — добавил я. «Да, и козел, но никакой групповухи не было». «Ты сказал, что проснулся, когда жену уже похитили, и никакой групповухи тоже не было». «Возможно, жертвы просто путаются в деталях. Я хочу сказать, вы же все видели эту старую бабу. Она готова прыгнуть на любой член, что у нее в дверях окажется». Может, ее вообще разочаровало, что ее не изнасиловали, и она сама это додумала и приукрасила. А жена Тревора нафантазировала всех этих быков, змей, кончающие статуи, потому как ее жестоко изнасиловали негры в балахонах. Может, ей даже это понравилось, только она стеснялась признаться. Много белых баб мечтают, чтобы их изнасиловала толпа негров. Мне не хотелось знать, как Дэрил пришел к этой мысли. «То есть вы считаете, нам стоит вернуться?» — спросил Чавес. — Может, и стоит. — И вы думаете, что первые странные сообщения также связаны с тем, что случилось с женой Дэрила? — Зависит от того, как часто они возникали, — сказал я, уже не скрывая своих опасений. — Если это случилось сотней или тысячей женщин, то наши догадки верны. Я все же умолчал о том, во что все это может вылиться. «Посмотрим, что еще сегодня ночью будет. Может, мы найдем связующее звено между всем этим», — сказал Чавес. Дискуссия закончилась. Мы снова остались наедине со своими размышлениями. Следующий вызов оказался массовым убийством. Мужчина убил сыновей близнецов и заявлял, что они напали на него, пока он спал. Его жена лежала в больнице с сильным кровотечением, осложнение после родов. Близнецам было всего 2 недели. «Думаю, это как раз то, что мы ищем». События все больше походили на эпидемию. «Сколько же этих детей на свободе бегает, и чего они замышляют?» Эта мысль не хотела уходить из головы.